Прочитал ее Настенька, да в слезную комедию и втянулась. И сентиментальничалась, конечно, а потом к Жан-Жаку Руссо пристрастилась. Натура, видишь, больно ей по нутру пришлась и начала дурить. По-моему, уж если разобрала ее охота книги читать, романы читала бы. Не в пример приятнее, и сдуриться никак невозможно. А в старые-то годы, Андрюша, какие бесподобные романы печатали, ужас, какие затейные. Теперь я так полагаю, что так и печатать не умеют. Лисажева романы взять на приклад, «Жильблас де Сантильян» или «Хромоногого беса». Ух, какие знатные романы! Читал ли ты их, Андрюша? Читал, бабушка. Очень хорошие романы. Ты мне почитай их когда-нибудь. Мне бы это очень приятно было, потому что эти романы беспримерные. А то еще в другом роде были у нас книжечки. Это уж самые затейные. Читал ли, голубчик, Боккаччо, а? Читал, бабушка. А сказочки Лафонтеновые читал? Сказочки, сказочки. Читывал и сказочки, бабушка. Плутишка, уж успел. А небось, мне никогда не почитает. Лень, видно, бабушку-то старуху потешить. А не правда ли, душа моя, какие утешные сказочки? Самые затейные. По чести все мы были до них охотницы. А Настенька их не читала. И ни до каких романов склонности никогда не имела. К философии, видишь ли, пристрастилась. Все бы ей Монтескье, да Дидро, да Жан-Жака. Оно, правда, в ту пору и при дворе это в моде было. Сама государыня с Вольтером в переписке была. Оттого и метнулись все в философию. Только ненадолго, для того, что философия-то нам не к лицу пришлась. В самую ту пору издурилась моя девка. Теперь, говорит, пришел золотой век Астреи. Свободным языком можно обо всякой пользе говорить. И пошла, и пошла. Да по скорости и договорилась до сибирских городов. Вот тебе и Острея. Что ж с ней сделалось, бабушка? Известно что. С ума спятила. Перво-наперво зато всех начала шпынять, что дурок да шутов при себе держит. Это, говорит, зверский обычай, варварам подобный. Поди вот ты с ней. Да разве не правда, бабушка? Правда? Хороша правда, признаюсь. А почему это, позвольте вас спросить, не держать дворянину при себе дурака? Это очень забавно. Ты-то вспомни, что не только у знатного шляхетства, а при всех даже королевских дворах шуты и дураки не переводились. И у нас, в Питере, при дворе императрицы Анны Иоанны бывали шуты, да еще какие! При государыниной собачке князь Волконской в няньках состоял, князю-кваснику Голицыну в жены не то калмычку, не то камчедалку дали, и в ледяном дворце их пристроили. И у первого императора шутом был Балакирев, человек тоже родословный, да еще целая коллекция кардиналов, а при них князь-папа, а князем папы с первоначалу учитель государев Зотов был, а после него Бутурлин. Вон какие люди! Да и сама государыня Екатерина Алексеевна дурку держать при себе изволила, Матрёну-то Даниловну. Дурка-то городские слухи ей приносила. Знатные очень боялись ее. Помню я, как на моих глазах в ней заискивали. Рылеев, обер-полицмейстер, к каждому бывало празднику Матрёне Даниловне и кур, и уток, и гусей шлет, чтоб язычок-то на его счет покороче держала. Знала я и Матрёну Даниловну, самолично знала. Опять-то не по нутру Настеньке пришлось, что у знатных персон блюдолизы приживали. Паразитами их называли тогда. У всякого человека по 10 таких бывало, а у иных и больше. Всякими манерами они милостивцев своих потешали. Кто плясать гораст, пляши. Кто стихи мастак сочинять, оды пиши. А кто в хмелю забавен, поет, бывало, того винищем, каждый божий день ровно свинью. А за то, что они знатного человека тешат, каждый день им стол открытый и ко всякому празднику кафтан с плеча.